Глава 9. «Это кто?» — спросила я шепотом, пытаясь указать взглядом на эльфа, так, чтобы тот не заметил, хотя не уверена, получилось ли. Как назло, Агава стал вертеть головой. Теперь всем понятно, что мы о ком-то разговариваем. Позор какой-то. Чтобы хоть как-то снизить внимание к себе, а то уже та парочка гномов поглядывают, я быстро села за стол. Кресло оказалось таким, что моментально в нем утонуло. «Садись!» — прошептала я, опустив голову и делая вид, что уже очень занята едой. И я не сильно играла, есть действительно хочется, особенно когда перед носом такая ароматная жареная курица. Все еще поглядывая по сторонам, Агава, наконец, опустилась в кресло и поставила поднос. «Так ты о ком?» — поинтересовалась она и тут же принялась за дрожащую горку в тарелке, очень похожую на желе, но не очень привлекательного землянистого цвета. Наверное, мое недоверие к блюду отразилось на лице. Фея быстро пояснила. «Это аргумус, пудинг из растительных волокон, зерен, масло, льна». Я поморщилась. «Можешь не продолжать. Я про вон тех остроухих говорила. Блондин на меня пялился». Агава, наконец, нашла взглядом тех, на кого я ей намекала. Как-то сразу напряглась и уткнулась в этот свой аргумус. «Не связывайся», — коротко сказала она. Даже стало немного обидно. Я и не собиралась. Просто видела их сегодня во дворике. И сейчас тоже. «Я тебе говорю, не связывайся», — повторила Агава, отправляя в рот ложку с дрожащей массой. «Это эльфы Эльвиндора. Зазнайки, каких поискать. Блондин Эрмалеон, серебряный. Остальные не знаю. Его подружки и друзья». «Ну, то, что они много о себе думают, уже поняла», — согласилась я, отпиливая ножом кусок курицы. Но не поняла, почему не связываться. Не в том смысле, что собираюсь, а в том, что хочу понимать, в чем проблема. Агава поморщилась. Запила свое желе из земли чем-то не менее сомнительным на вид из стакана. «Да ну ты что!» — проговорила она. «Он же эльф! Они бесчувственные и жестокие! Серьезно! Говорят, у них в Эльвиндоре маги проводят эксперименты на других созданиях. На людях и даже на феях. А феи вообще-то с эльфами в родстве. Прикинь, да?» Я украдкой покосилась на остроухих. Белобрысый, которого Агава назвала Эрмалеоном, действительно сидит в кресле, как на троне. На меня, к великому облегчению, уже не смотрит. Но почему-то осталось ощущение, что до этого пялился. Далась я ему? Или реально присматривает себе жертву для экспериментов? Если, конечно, то, что сказала фея, правда. «Откуда знаешь?» — спросила я. «О родстве?» — не поняла соседка. Я покачала головой. «Об экспериментах». «А-а-а!» — выдохнула фея и снова принялась за аргумус. «Ну так это такие слухи? В смысле, это же эльф Эльвиндора?» «И?» — подтолкнула я фею к решающему выводу, поскольку пока ничего конкретного не поняла. Соседка всплеснула руками и цокнула. «Ну ты что, совсем не понимаешь?» «Нет», — честно призналась я. Агава закатила глаза, но все же снизошла до объяснения. Видимо, родство с эльфами у феи действительно есть. Не просто же так она так выделывается. «Ты не отсюда, так что это простительно», — начала она, а я про себя вздохнула. «Ну, спасибо за разрешение». «И ты не изучала всеобщую историю равновеса. Короче, я не буду лекцию читать, но существуют несколько континентов. На них страны». «Пока не удивила», — заметила я. «Не перебивай», — попросила Агава. «Так вот, есть Виридия, самый большой. Там, кстати, еще одна магическая академия, очень крутая, называется Орден. Бекелови с ней соревнуется. Еще есть Думбаджо, это на другом. Но речь не об этом. Раньше все континенты были одним. Потом из-за неосторожных экспериментов с магией случился раскол, и континенты расползлись». У меня даже курица с вилки упала обратно в тарелку. «Ничего себе! Это что, делать надо было?» Агава сдвинула плечами. «Не знаю, но шарахнуло сильно, сама понимаешь. Эльфы, как и многие, были одним народом. А с расколом разделились. В Виридии основали Терсеэль. Здесь у нас в Аракане эльфы построили Эльвиндор. Они тут не лесные, как бы, а, ну, не знаю, вроде как городские. Магические технологии, все дела. Прям цивилизованные, впечатлилась я. Цивили что? Не поняла Агава. Потом, к моему изумлению, быстро проговорила, потирая лоб. «Цивилис — это я учила на древнепротивовеском, это вроде, значит, кажется, государственный, да? Ну, короче, да, они продвинутые и ужасно закрытые, высокомерные, на другие расы смотрят, как на навоз. И еще вот эти слухи про эксперименты, в общем, не связывайся ни за какие цветочки, поняла?» Я кивнула. После такого рассказа не то что связываться, даже подходить не хотелось. Чтобы немного отвлечься от этой лавины информации, я целиком сосредоточилась на еде. А сосредотачиваться определенно есть на чем. Приготовлено прекрасно. В жизни не ела ничего вкуснее. Хотя, может, просто слишком голодная. Но курица нежная. Не представляю, как можно приготовить грудку такой сочной. Обычно она по вкусу как сухая подошва с приправами. Сама не поняла, как умяла вместе с овощами и перешла к запеканке, какой-то воздушной и с сочными фруктами. Я бы и дальше наслаждалась удовольствием от ужина, если бы лицо Агавы передо мной вдруг из привычно зеленоватого не сделалось бледным. Выпрямившись, она подняла голову и таращится куда-то мне за спину. От ее взгляда я сама перепугалась. Обычно, когда в кино так делают, позади героя оказывается какой-нибудь монстр. Учитывая, что я в магической академии, монстр действительно может быть. «Агава!» — осторожно позвала я, пока не решаясь обернуться. Фея не ответила, только продолжила хлопать большими зелеными ресницами. Я снова проговорила. «Ты меня пугаешь!» «Возможно, чрезмерно!» — донесся из-за спины спокойный мужской голос. По позвоночнику невольно прокатилась прохладная струйка. Даже не знаю, слышала ли я когда-нибудь что-то более безэмоциональное. Наверное, роботы и то экспрессивнее. Что-то подсказало. Кажется, я догадываюсь, кому он принадлежит. И эта догадка мне совсем не нравится. Медленно, под оторопевшим взглядом феи и стараясь не совершать резких движений, я повернулась, и взгляд уперся в светлую, слегка поблескивающую рубашку. Я стала медленно поднимать голову, успевая разглядеть витиеватую вышивку на голубом камзоле. И вот уже пялюсь снизу вверх на натурального эльфа, взгляд которого ничего не выражает. Да и как что-то могут выражать глаза почти белого цвета? Только окантовка радужки и зрачок черные. Язык как-то присох к небу. Я нервно сглотнула. «Что там говорила Агава? Держаться подальше?» «Не вопрос. А что делать, если эльф сам подальше не держится?» протянула я. «Чем могу помочь?» «Ты? Мне?» — тон этого самого Эрмалиона сказал сам за себя. Агава не преувеличивала, когда называла эльфов высокомерными. «Возможно, камердинер Майбах не зря их недолюбливает». Но я расшаркиваться перед ним не собиралась, тем более после такого подката. «Ну, зачем-то же ты подошел?» — отозвалась я, беря себя в руки. «Может, Агава и дрожит перед ним, как осинка, но я-то пока ничего эльфам не причинила. Так что злиться им на меня не за что, а значит, я в безопасности». Позади охнула фея. Кажется, она не ожидала, что вообще решусь открыть рот. А по опустившейся в столовой тишине поняла — сейчас происходит вообще что-то не совсем обычное. Но я ведь не здешняя, можно сделать скидку? Эльф смотрел на меня сверху вниз. Учитывая, что я сижу, при его росте он вообще кажется нереальным изваянием. Но держусь как могу, хотя в солнечном сплетении немного ёкает. «Спокойно, Тиффани, ты не лезешь на рожон, ты просто спрашиваешь, ничего такого». «Не слишком ли ты дерзкая для вновь прибывшей?» Не меняя выражения лица, произнес Эрмалион. «Или тебе не сказали, кто я?» Вот тут я уже окончательно поняла, что имела в виду Агава, когда говорила не связываться. Раздутое эго до невозможных размеров. И об этом я не постеснялась сообщить. «Мне сказали достаточно, чтобы держаться от тебя подальше», — проговорила я, с трудом представляя, куда может завести меня такая прямота. «Но куда хуже давать размазывать себя по стене в первый же день в академии. Такое пятно потом смыть почти нереально». «Если у тебя дело, я внимательно слушаю. А если нет, наверное, лучше вернись к друзьям. Твое эго мешает мне ужинать». Показалось, по столовой прокатился всеобщий вздох. И вздох этот испуганный и нервный. Кажется, я пригнула палку. Совершенно невозмутимое лицо эльфа осталось таким же, а вот радужка глаз засветила каким-то белым калейдоскопом. Попробовала поискать поддержки у Агавы, но когда снова покосилась на нее, поняла, она сейчас даже от мухи не отобьется. Застыла, как изваяние, и даже не моргает, пялится на Белобрысова. То, что положение мое очень шаткое, поняла и так, но назад сдавать поздно. Пришлось поднять подбородок и сделать вид, что я смелая и сильная, как та ворона в анекдоте. Эрмалион продолжал сверлить меня своим калейдоскоповым взглядом и, кажется, каким-то образом пытался на меня воздействовать. Кожа зудела, а суставы слабо, но начали ныть. Вот этого только не хватало. Приступ сегодня уже был, и Адонис каким-то чудом умудрился его прервать. Он не должен повториться, слишком мало прошло времени. «Что ты делаешь?» — спросила я, и голос предательски дрогнул, выдавая мое напряжение. «А на что похоже?» — спросил эльф ровно и при этом все так же не сводя с меня искристых глаз. Несмотря на ситуацию и ощущения, поддаваться не хотелось. «Сдамся сейчас, потом не выкарабкаюсь». «На то, что ты пытаешься не чихнуть!» — сболтнула я первое, что пришло в голову. «Опасную тактику ты выбрала», — произнес эльф, и немного наклонил голову, отчего стал еще более пугающим. «Я ничего не выбирала. Это ты подошел и начал гнуть пальцы», — не выдержала я. «Если что-то нужно, сразу бы и говорил». «Не в правилах эльфов Эльвиндора что-то говорить. Я и так снизошел до тебя. Должна радоваться и благодарить». У меня даже дыхание перехватило от возмущения. Нет, после слов Агавы поняла, что эльфы действительно жуткие зазнайки, но вот это уже не зазнайство, а хамство чистой воды. Аккуратно отодвинув тарелку с крошками от запеканки, я поднялась и встала перед остроухим. Даже теперь он на полторы головы выше меня. Пришлось запрокинуть голову. Весь такой утонченный, стройный и вообще-то опасный. Теперь это ощутила вовсю, особенно когда его левый глаз совсем недобро сверкнул. «Но кто меня защитит, если не я?» «Классно!» — сказал я. «Снизошел! А я снизошла, чтобы ответить. И что дальше?» У эльфа теперь уже сверкнули оба глаза. «Ты дерзишь!» — произнес он. «Думаешь, я такое спущу?» «А что, в угол поставишь? Накажешь?» Самое время мне замолчать, как, наверное, сделал бы любой в столовой, но у них наверняка есть родня, какие-нибудь покровители, которые в случае чего впишутся. А мне приходится рассчитывать только на себя. И если нужно будет отбиваться от эльфа, буду отбиваться. Один раз уже трость пошла в ход. Эрмалион наклонился еще сильнее. Бело-серебристая прядь упала на плечо. А кончики ушей, кажется, дернулись. У эльфов так выражается что? Раздражение? А лицо при этом все такое же равнодушное, кроме глаз. «Может, и накажу», — сообщил он. «Во всяком случае, надо». Холодок внутри живота сигнализировал. «Остановись, сдайся, извинись или что там нужно сделать, чтобы умаслить эльфа». Но чувство достоинства не пускало на попятную. «Я ведь ничего не сделала. Это он подошел и начал выделываться, хамить, а потом еще и угрожать. Это не я виновата, а он». Другой вопрос, что расхлебывать, возможно, придется мне. Но теперь-то что поделать? Я даже не поняла, что происходит, когда эльф протянул руку ко мне, а прохладные и, на удивление, крепкие пальцы сжались на моем плече.